Интерлюдия. Тень смерти. Вы сильно истекаете кровью. ХП – минус 10. Вы больше не ошеломлены. Вы мертвы. Это довольно зловещее уведомление было последним, что женщина по имени Валерия Вортена увидела перед тем, как потерять контроль над телом. Затем ее дух поднялся из останков и в немом ужасе обозревал, как ее убийца, простейший мимик, которого она в иное время не сочла бы опасней пылинки, полностью съел ее тело за несколько больших укусов. Затем, без всякой видимой причины, вдруг начал долбиться о стену. «И меня убило вот это?» В самом деле, каким-то образом тот факт, что ее убил такой идиот, невообразимым способом ухудшал и без того мрачную для нее ситуацию. Она проклинала и оскорбляла чертов сундук на протяжении 3 часов, так как дух ее все еще удерживался подземельем. Однако все усилия Валерии были напрасными, потому что безымянный мимик не мог разговаривать с бестелесными духами и просто затаился, выжидая следующую жертву. Что касается причины, по которой дух Валерии так долго задержался в подземелье, то она была довольно закономерна. А все потому, что тем, кто за жизнь рискнул получить навык табу, даже думать не стоит о легкой смерти. Эта молодая женщина, как и любой другой некромант, самим своим существованием нарушала табу бога Мортимера, который отвечает за вопросы смерти, налогов и торговли. Вызвать ненависть этого божества даже опаснее, чем получить аналогичный гнев от Нири, покровительницы и богини растений, плодородия и детей. Что она, кстати, тоже успела получить за свое более чем сомнительное занятие с питомцами. Ну что ж, на самом деле эта парочка не видела напрямую ее преступления. Даже если они и были богами, то до всезнающих или всемогущих им все еще далеко. Прежде всего, навык табу оставался навыком. Повысить его мастерство, то бишь получить опыт для развития, можно было только при определенных условиях, каждая из которых отражала антитезу одного из богов. В ее случае имели место быть такие действия, как нарушение присяги, сделанное в присутствии Терезы, осквернение тел мертвых и совокупление с монстрами. Это лишь немногие из крайне многочисленных обстоятельств, при которых смертного клеймят этим навыком. Тем не менее, он не был перманентным. Человек с табу мог быть прощен при условии, что он или она искренне раскаивались и надлежащим образом исправляли свои преступления против запретов богов. Что-то обычно связанное с пожертвованиями, мольбой и, возможно, паломничеством. Тем не менее, это применимо только в том случае, если грешник все еще жив. Те, кто владел табу, часто проклинались и были вынуждены после смерти восстать в виде нежити. Им оставалось лишь скитаться по земле, испытывая постоянную агонию, пока кто-то или что-то не освобождало их от грехов, выбив их гнилые мозги из гнилых трупов. В случае с Валерией, ее душа оказалась в ловушке подземелья, в котором она умерла. Ядро подземелья всего лишь выполняло свою функцию по заполнению разросшейся системы пещер монстрами и поглотило в себя ее дух. Оно автоматически впихнуло ее в душу в тело Банши 13 уровня. Разновидность призрака. Затем ее эго было подавлено, и она была вынуждена работать на подземелье в качестве еще одной безликой марионетки в красной зоне подземелья Литигар вместе с остальной нежитью. И она вполне выполняла свою новую функцию практически совершенно. Ее относительно краткая жизнь как авантюриста и некроманта послужила ей хорошим преимуществом. Даже если она уже была лишена чувства собственной личности, ее практические навыки и привычки, которые ей привили в гильдии, все еще оставались с ней. Ее лишенное собственного «я» сознание активно использовало эти остатки прошлого, чтобы эффективно охотиться на живых вместе со своими неживыми коллегами. Тем не менее, она также словила себя на том, что время от времени отходит от красной зоны в желтую и зеленую зоны. Томящееся в ней недовольство по причине столь глупой смерти от столь глупого существа росло с каждым днем, вынуждая уходить все дальше и дальше от назначенной ей зоны. Эти прогулки были недолговременными, так как ментальный поводок подземелья тянул ее обратно. Но они не прошли даром. Ей удалось убить всех несчастных, попавшихся на пути. Будучи совершенно неподготовленным к сражению с врагом, у которого эфирное тело, все те люди стали для нее легкой добычей. В результате за последующие 2 недели, или около того, она смогла поднять себя на 20-й уровень. И так как ее собственная мощь росла, власть подземелья над ее психикой слабела. Именно в этот момент Валерия почти бессознательно использовала свой новоприобретенный навык одержимости на эльфийском рейнджере 7-го уровня, чьей группе не повезло встретиться с ней в зеленой зоне. Едва получив частичку свободы от власти подземелья, в ней загорелось желание снова иметь живое тело. Поэтому она, практически не раздумывая, уцепилась за возможность поселиться в теле такой красивой женщины. Один из компаньонов женщины, низкоуровневый священник, сумел заметить изменения в поведении компаньона и приказал оставшейся части своей группы связать ее. Его обучение перед началом становления на путь авантюриста помогло ему распознать признаки злого духа внутри его товарища по команде. Однако, ему не хватало необходимых навыков и заклинаний, чтобы изгнать Валерию. Не имея другого выбора, он немедленно собрал остальную часть своей команды и покинул подземелье, дабы обратиться за помощью в город. В этот момент связь Валерии и подземелья была окончательно разорвана. Она осознала себя в виде злого духа, который захватил тело молодой женщины. Будучи с кляпом во рту и полностью связанной, она не могла ничего говорить и, соответственно, не могла общаться с молодыми авантюристами. Пока ее куда-то тащили, Валерии представилась хорошая возможность провести переоценку условий и справиться с ситуацией. Так бы она и осталась наедине со своими мыслями, если бы не поняла, что авантюристы ведут ее в церковь, где она, несомненно, будет уничтожена старшим священником. Не желая умирать во второй раз, она незаметно выключила одержимость и ушла в переулок рядом с церковью. Эльфийка с волосами цвета платины потеряла сознание после освобождения. Ну, или так всем показалось. Ее товарищи были проинструктированы священником, что нужно игнорировать ее поведение до тех пор, пока не будет проведен обряд экзорцизма. Поэтому они никак не реагировали на изменение ее состояния. Валерия же молча наблюдала из укрытия, как группа входит в здание. Она знала кое-что о нежити, поэтому не имела желания ступать на освященную землю. Однако это не означало, что она отказалась от желания обладать телом этой женщины. Возможно, когда-то она и была человеком, но теперь Валерия превратилась в монстра. Ее стоическое желание снова иметь тело, способное осязать, иметь обоняние и вкус, нисколько не дрогнуло. Даже наоборот, оно теперь только усилилось. У Валерии всегда существовала лишь одна слабость. Она не могла сопротивляться своим желаниям. По этой причине она пряталась за пределами церкви, пребывая в невыносимом ожидании того, когда уже святоша закончит свои бессмысленные церемонии над ее будущим телом. Когда искатели приключений вышли из обители святости, день уже успел уступить свои права ночи. Авантюристы молча пошли в направлении своего ночлега. Она преследовала женщину издалека, используя свою бестелесную форму, дабы держаться подальше от посторонних глаз. Призрак следовала медленно и терпеливо, пока ничего не подозревающая эльфийка не вернулась в гостиницу, где благополучно уснула. Именно тогда Валерия снова взяла под контроль ее тело и провела следующие несколько часов в попытках усилить ее нематериальную хватку. Она принудительно подчинила волю этой эльфийки и вторглась в ее воспоминания, намереваясь маскироваться под нее как можно дольше. К тому времени, когда она закончила, уже было за полночь. Затем она провела следующие пару часов за яростной мастурбацией, отчаянно пытаясь почувствовать плотское удовольствие. Однако ощущения казались чуждыми, такими далекими, даже расплывчатыми. В конце концов, это было не ее тело. Таким образом, хотя до некоторой степени мастурбация была ей приятна, но вместе с ней она также почувствовала сильное разочарование. В конце концов, в дверь постучали. Вместе с рассветом товарищи по команде эльфийки пришли, намереваясь проверить ее состояние. Под предлогом, чтобы отвязаться от них, Валерия сказала, что ей необходимо еще отдохнуть. Они купились на эту ложь, оставив ее наедине с собой. Однако вместо возвращения к бессмысленному акту самоудовлетворения, Валерия решила, что использует выделенное ей время получше. Хотя не полностью, но ее основные инстинкты ощущались вполне удовлетворенными, что на этот раз позволяло ей думать относительно ясной головой. Она подождала некоторое время, прежде чем выскользнуть из своей комнаты и скрыться в узких улочках Монотелла. Одержимая эльфийка быстро направилась к ее бывшему дому, простой лачуге на краю трущоб. Судя по виду, лачуга уже давненько разваливалась и почти рухнула, что неудивительно, поскольку ее единственный житель умер более 2 недель назад. Вбежав в дом, а после и в свою старую спальню, она нырнула под кровать и подняла неприбитую половицу. Из груди вышел облегченный вздох, когда она поняла, что единственная по-настоящему ценная вещь в этом доме осталась нетронутой. Ее тонкая рука потянулась к секретному отсеку внизу и вытащила пыльную кожаную книгу. Это был журнал ее дяди. Ей удалось вырвать воспоминания о его существовании после того, как она немного успокоилась, хотя и не полностью. Этот прогнивший, ненавистный ей старый пьяница избивал ее и насиловал, когда она была еще ребенком. Его непростительное поведение и нежелание матери защитить ее собственную, единственную дочь неуклонно превращали энергичную и жизнерадостную Валерию в холодного, безжизненного человека. Ее характер полностью проявился, когда она убила их обоих в возрасте 17 лет. Что касается ее отца, она даже ни разу не видела этот кусок дерьма, но была уверена, что, скорее всего, убьет и его, выпади ей такая возможность. Валерия быстро окинула взглядом свой бывший дом и поспешила убраться с этого навевающего нехорошие воспоминания места. Она в одиночку путешествовала по империи, продавая свое тело, чтобы выжить, и воровала, если не было другой возможности. Именно в это время начало развиваться ее странное хобби, поскольку ни человек, ни эльф уже не могли ее удовлетворить. После нескольких лет развратного образа жизни она, наконец, накопила достаточно денег для финансирования своей карьеры как авантюриста. Даже если это тоже был способ заработать деньги, быть искателем приключений обходилось недешево. Необходимо было приобрести снаряжение и расходники. Еще нужно оплачивать взносы в гильдию, а помимо всего прочего, нужно ведь еще что-то есть и иметь место, где поспать. Учитывая все это, совсем неудивительно, что она так долго вела бродячий образ жизни. Как она и предполагала, ей удалось благополучно стать некромантом, а затем ее жестоко убила тупая деревянная коробка. И вот теперь наступил следующий поворот в ее жизни. Она превратилась в мертвую женщину, насильно контролирующую тело ни в чем не повинной эльфийской девушки, а в ее руках находился ответ на главный интересующий ее вопрос. Она быстро покинула лачугу и вернулась в гостиницу, до того, как кто-то успел понять, что она отлучилась. Затем Валерия провела большую часть дня, перечитывая журнал своего дяди. Человек, о котором идет речь, был заклинателем, и около 40 лет назад он работал исследователем в Арканиуме. Его журнал рассказывал о многих интересных вещах, которые он не должен был никак документировать. Он очень подробно описывал удивительные исследования, которые он и его друзья делали на нежити, находясь на территории какой-то исследовательской заставы, построенной глубоко в зубчатых горах. Хотя он также не обошел вниманием достоинства его женских коллег, о чем в подробностях записал в журнале. Впрочем, это совершенно не интересовало Валерию. Та информация, которая действительно была ей нужна, это открытие, которое он и его команда сделали незадолго до того, как его уволили за многочисленные проступки и нарушения. Они смогли найти метод производства филактерии – сосуда, который позволял дистанционно хранить свою душу от тела и получить вечную жизнь в качестве лича, хоть и ценой потери самой человечности. Вышеупомянутый недостаток всегда останавливал Валерию, когда она была еще человеком. Но Банши, ранее известная как Валерия, не имела с этим никаких проблем. Вот оно, решение ее текущей проблемы. Тело лича состояло из маны и зависело от мощи самого сосуда филактерии. Оно было и не совсем живым, и не совсем мертвым. Это было лучшее из того, на что она могла надеяться, учитывая ее нынешние обстоятельства. И хотя журнал не содержал фактического метода создания филактерии, Он давал предостаточно намеков о том, где она могла бы начать поиски. Однако путешествие пришлось отложить. Ее товарищи, вернее, товарищи эльфийки, снова вернулись. Они хотели вернуться в подземелье, несмотря на то, что оно было почти полностью закрыто. У них на руках был срочный квест, и они не могли больше ждать. Думая, что дальнейшее симулирование усталости может вызвать подозрения, одержимая эльфийка неохотно согласилась пойти с ними. Это была неплохая возможность привыкнуть к ее новому телу, так что она тоже получит своего рода пользу. Кроме того, у нее были глубокие познания об этом подземелье, поэтому ее самочувствие улучшилось, как только она поняла, что если вдруг произойдет нечто из ряда вон, то она уж точно сможет там выжить. Однако эта мысль оказалась весьма обманчивой. Поскольку первый монстр, с которым столкнулась их четверка, едва добравшись до входа в подземелье, оказался никто иной, как мимик, что только что на себе испытал все прелести свободы. Так Валерия умерла во второй раз. Некоторая часть ее осознала, что встретившийся ей тут монстр и убивший ее несколько недель назад – одно и то же существо. Конечно, паукоподобные ноги были новшеством, но сколько мимиков в подземелье умеют размахивать мечом? Однако, даже если она была не уверена в его идентичности, Валерия понимала, что сейчас лучше отступить. Это существо приводило ее в ужас, и она правда не знала, сможет ли победить его один на один. В конце концов, банши не подходили для прямого противостояния с врагом. Даже если их навык «эфирное тело» позволял игнорировать физические объекты, при этом все равно потреблял запас МП, не говоря уже о том, что ее единственным методом нападения был навык «сверхзвуковой крик», который она получила при рождении, и использование его также истощало ее запас маны. Другими словами, если битва затянется, ее ждал только проигрыш. А еще, учитывая количество ее ХП, имелся значительный шанс погибнуть, получив она хоть один прямой удар. Поэтому она решила не испытывать судьбу и быстро вышла за пределы местности подземелья. Она также отбросила глупую мысль о захвате нового тела и просто полетела в горы. В конце концов, ей удалось обнаружить старинную заставу, где проводили исследования над нежитью, которые подробно расписаны в журнале ее дяди. Окружающая земля уже была запятнана блайтом, что косвенно подтверждало ее догадку. Затем, используя преимущество своей бесплотности, она приступила к поискам, находя любые секретные комнаты или секции. По велению случая, ей повезло найти неиспользованную филактерию за книжной полкой на четвертом этаже, вместе с примечаниями, подробно описывающими ее создание. Первоначально цель этого аванпоста заключалась в том, чтобы найти способ массово контролировать дикую нежить, чтобы использовать их как оружие в военное время. Они дошли до того, что смогли создать филактерию лича, но не смогли найти способ превращения. Разочарованные отсутствием прогресса Верха Империи, решили законсервировать проект и перенаправить всех людей в другое место. Однако ведущий исследователь, отвечающий за это место, имел другие планы. Этот человек потратил почти 35 лет своей жизни на эти исследования и не мог вот так вот все бросить, бессмысленно потеряв часть себя и своих усилий. Именно поэтому, руководствуясь своим эгоизмом и самолюбием, он спрятал прототип филактерии и исследовательские заметки. Пораскинув мозгами, можно предположить, что присутствие этого предмета вполне может быть причиной зарождения здесь блайта. В конце концов, на этой заставе проводились опасные эксперименты, поэтому во избежание несчастных случаев определенно должны были присутствовать множество паладинов и священников. То есть, если бы здесь еще что-то происходило. Что касается Валерии, она была уверена, что знает хотя бы один способ стать личом. Она использовала свой навык одержимости на филактерии, в буквальном смысле положив душу в странный предмет наподобие яйца. Результат не заставил себя ждать. Сосуд с жадностью принял ее душу и вызвал преждевременное поднятие ранга в малого лича. Затем, как она и предполагала, сосуд создал для нее тело из чистой маны. Новосозданное тело представляло собой извращенное отражение ее сущности, как человека. Но, что более важно, оно ощущалось как ее собственное тело. Даже ее особое место было полностью восстановлено и готово для работы, что не могло не радовать извращенку. Потом Валерия провела целый день в ничего не делании. Ничего, кроме самоудовлетворения. Ей не нужно было есть, спать, она никогда не уставала, поэтому она в буквальном смысле мастурбировала целыми днями. Но когда начали вспыхивать приступы ее прошлых привычек, она почувствовала себя несколько расстроенной. Одних пальцев уже не хватало, а о нежити и говорить не стоит. Даже если бы она захватила двуххвостого волка или тролля, из-за страха они не смогут получить эрекцию. Ранее она столкнулась с теми же проблемами, прежде чем смогла получить профессию «укротитель монстров». В конце концов, ничто не могло сравниться с животным во время течки, что дико входило и выходило из нее, наполняя ее своим семенем. К сожалению, на данный момент такие развлечения были ей совершенно недоступны. Вот почему она решила отвлечь себя, подняв свои профессии и навыки. Притом, делала она это с пугающей скоростью. Менее чем за 2 месяца подняв уровень Банши до 25-го, а Лича до 41-го уровня. Именно к тому времени ее неожиданно посетила гномиха Паладин, и она уже в 3-й раз умерла из-за Букси Монинвуда. Ее физическое тело возродилось рядом с ее филактерией в подвале, примерно через час. К тому времени она значительно охладила свой пыл и здраво обдумала все возможные варианты. Используя ее бестелесную форму, она смогла подтвердить, что мимик и эта гномиха что-то искали. Учитывая, что единственной ценностью в этом обветшалом от времени дерьме была ее филактерия, она решила, что лучше бы ей действовать быстро и убить незваных гостей. Их тела со временем разрушит порча от Блайта, поэтому прежде чем они уйдут отсюда, чтобы восстановиться, она хотела заманить их в ловушку. Стремление неопытного лича привело к наихудшему сценарию с последующим захватом ее филактерии. Ее дух теперь был ограничен темными границами яйцевидного сосуда. И хотя она почему-то была не способна восстановить свое тело, тот факт, что сосуд еще не разрушен, давал ей надежду и некоторое спокойствие. И вот, после 7 часов ожиданий, которые ей показались несколькими днями, ее тело наконец начало восстанавливаться. Она появилась внутри маленькой пещеры, не подверженной действию Блайта, а значит весьма отдалена от места, что уже вполне привыкла называть своим домом. Валерия заметила, что стоит прямо напротив смертоносного сундучка, паладина-недорослика, что смотрела на нее безумным взглядом, держащий посох и тяжело дышащий суккубе, и огромного 4-рукого беса, которая всем своим видом показывала, что с удовольствием превратит ее в мясную пасту. Неживая женщина кратко оценила ситуацию и, не увидев рядом столь важную для нее филактерию, пришла к единственному выводу. Пиздец! Конец 6-й арки.